«Обана!» — крикнул Вовчик. Он не терял времени даром, разжившись заправленной керосиновой лампой. По его появлению Протасов дернулся, как от удара током. «Видал?» — Вовчик потряс над головой керосинкой, как будто та была кавалерийским палашом. «Во, агрегат! Конкретный! Серьезная штука!» — согласился Протасов. «Где украл?» «Почему сразу украл? У Ирки долганул. На кухне. Ну, погнали наших городских!» Волынов, балансируя с лампой в одной руке и тяжелым топором в другой, поставил ногу на перекладину. Лестница многообещающе заскрипела. «Не колдырнусь, Зема! Вверх один болт не полетишь!» — заверил Протасов. «По-любому!» — согласился Вовчик. «За мной давай!» — Протасов замотал головой. «Не покатит Вован, лестница накроется!» Вопреки неблагоприятному финансовому положению, до голода пока не дошло, и назвать приятелей исхудавшими ни у кого не повернулся бы язык. Протасов весил килограммов 120. Вовчик, значительно уступая ему в росте, был еще тяжелее. Их общий вес наверняка переломил бы лестницу, как прутик, а падение двух здоровенных мужиков с топором, дубиной, керосиновой лампой наверняка обернулось бы катастрофой. «Лады!» — кивнул Вовчик и, на удивление, быстро вскарабкался на крышу. «Я на точке, Сема!» — доложил он через мгновение. «Квилибрист хренов!» Валерий в два приема нагнал приятеля, и они перевели дух. «Ну, Сема, где наша не пропадала?» — сказал Волын и нырнул в люк. Протасов втиснулся следом. На чердаке пахло пылью, смолой и старыми досками. Было зверски холодно. Вовщик освещал путь, удерживая керосинку в вытянутой левой. Чердак напомнил Протасову заброшенную штольню старой шахты. Поперечные балки были установлены низко, отчего земам довелось согнуться чуть ли не в три погибели. Изъеденная древоточцем сосна, казалось, поглощала свет, а непроглядная темень наступала на пятки. Земы медленно продвигались вперед, керосиновое пламя колебалось, отчего тени стропил ползли по стенам, словно неправдоподобно толстые змеи. «Неуютно, блин!» — пробормотал Протасов. «Не то слово! Зема!» Потолок был подшит необрезной доской. Сквозь щели чернел старый, растохшийся рубероид. Кое-где с потолка саванами свешивалась густая паутина. В носах у зем засвербело. Протасов еще мужественно боролся, когда Волына оглушительно чихнул, едва не потушив керосинку. «Вообще! Молодец, блин!» — похватил Валерий. «Теперь он точно в курсе, что мы идем. А че, раньше не знал? Смолкни, тюлень!» То здесь, то там, по полу, по разные стороны прохода попадалось какое-то рваное тряпье. Немного позже они обнаружили импровизированный лежак, сооруженный из дореволюционного с виду матраца. Подозрительные бурые пятна на обшивке с первого взгляда не понравились Протасову. «Похоже на засохшую кровь». В изголовье матраса лежал битый молью армейский тулуп. Неподалеку валялась стопка желтых от времени газет и какие-то обрезанные шнурки на гвоздиках. «Тут, видать, Ирка сушку делала», — догадался Вовка. Дом Ирины был построен в виде большущей буквы «Г». Точнее, изначально дом мастерился прямоугольником. Впоследствии к одной из стен прилепилась неказистая пристройка. А позднее к ее торцу вторая. Крыши, соответственно, сшивались и перешивались, отчего чердак по прошествии долгих лет приобрел нечто общее с лабиринтом. Скоро земы подобрались к повороту. «Будь готов!» — прошипел Волына, занося над головой топор. «Завсегда готов!» — Протасов выставил перед собой посох. Прижавшись друг к другу, точно древнегреческие гоплиты, земы миновали угол, оказавшись над той частью дома, где располагались комнаты хозяев и кухня. Противоположная дальняя стена чердака была снабжена крохотным окошком. Луна, величественно шествующая по небу, заливала эту часть чердака холодным сиянием люминесцентной лампы. «Пошли, Сема, а то уйдет!» «Да куда он уйдет-то?» — захотелось возразить Валерию. «Второй двери нету!» Готовые ко всему, они медленно подошли к окошку. Волына выглянул во двор. «Пусто! Твою мать, пусто, а!» — выдохнул Протасов. «Что за фигня, Вовка? Где-то животина грёбаная!» Волына подергал створку окна, но та была насмерть прибита к раме. Хрен его знает. — Как же он выскользнул? — спросил Паратасов, но вместо разочарования в его голосе сквозило облегчение. Земы медленно вернулись к люку. По пути Вовчик прихватил стопку желтых газет. — Хрена! — удивился Валерий. — Посмотреть! — смутился Волына. — Идиот! Вместо того, чтобы внять, Вовчик потянулся за тулупом. — Че добру пропадать, Зема? — Добру! — фыркнул Валера. — Где ты добру увидал, урюк? Своих, блин, блох мало. Волына уже начал разгибаться, когда замер, будто сраженный приступом артрита. Обернувшись, Протасов посмотрел на него с интересом. — Заклинило, блин! — Ни хрена себе! — судя по тону, Вовчик наткнулся на нечто. — Что ты там раскопал? — А ты? — Вовчик запнулся. — Лучше сам оцени. Кряхтя, Протасов присоединился к приятелю. — Мать моя женщина! Только и нашелся через минуту Протасов. У него перехватило дух. Через обнаружившуюся под рваным тулупом щель струился мягкий свет ночника, который по-прежнему горел в комнате. Нагнувшись пониже, Протасов разглядел обе кровати, застеленные старыми армейскими одеялами, а затем и стол, заставленный тарелками с объедками. «Это же наша комната! Мы же отсюда как на ладони! Ё-моё!» — А ты думал, брат, словно шлюхи за стекло, по-любому. — Это что ж выходит? Чтобы ответить на этот вопрос, не требовалось ломать голову. — Что это, падла долбаная, нас с тобой, Вовка, как подопытных кроликов выпасала? — Выходит так, — согласился Волына, сглотнув ком размером с тюк. — Вроде как охотилась, — добавил Протасов. От одной мысли о том, что они торчали, будто стриптизерши в витрине, в то время как чьи-то недобрые глаза таращили с чердака, волосы поднялись дыбом. — Заткнем дырку, — предложил Волына. — Чем? Носом? Или болтом? Если твоим, то пожалуйста. Повозившись, они все же заделали щель обломком доски и лишь потом отправились во свояси. Первым на землю спустился Валерий. От пережитых треволнений у него сильно разболелся живот. Протасову загорелось облегчиться, а убогий дощатый туалет, древний, покосившийся, возвышался над выгребной ямой в самом дальнем углу сада. За туалетом простиралось поле, соседствующее с заброшенным кладбищем. Протасов прикинул одно к другому, в сердцах сплюнул, вспомнил фешенебельные квартиры, в каких ему доводилось обитать, и решил, что как-нибудь перебьется до утра. Оставив ночник гореть, Зёма улеглись. Сна ни у того, ни у другого не было ни в одном глазу. Разговор, естественно, крутился вокруг загадочного визитера, словно растворившегося на чердаке. — А такого, Вовчик, не бывает. — Да выпрыгнул он, пока мы с лестницей возились, — стоял на своем Волына. Объяснение выглядело притянутым за уши, но Вовчик был рад хотя бы такому. Протасов так не думал.